Глава 4. Виталина. Телефон в моем рюкзаке ожил, стоило выйти из метро. Пока я его искала, в руки попалась визитка. Сундуков Геннадий Иванович. Вот же гад, все-таки умудрился засунуть свои контакты. Скомкав, я с раздражением выбросила карточку в ближайшую урну. Ненавижу таких смазливых, самоуверенных типов. Пришел ко мне со своей девушкой набить ей татуировку дракона, и пока мы выбирали эскиз и работали, бессовестно флиртовал со мной все время. Потом еще мой телефончик выспрашивал, если вдруг появятся вопросы. Но я шифровалась, сказав звонить в салон. Пускай лучше с Димоном разговаривает. Тату-салон принадлежит ему, а мне он время от времени подкидывает работу. Иногда девушки желают, чтобы в интимных местах им набивала женщина. Или попадаются вот такие, как сегодня, собственники, которые не хотят, чтобы к их игрушке прикасался брутальный бородатый мужик. «Да», — ответила я на звонок с незнакомого номера, сдувая с лица ярко-розовую прядь волос, которые взъерошил ветер. «Лина, привет!» Голос я узнала сразу, хотя не слышала несколько лет. «Матвей, давно вернулся?» «Неделю назад. Давай встретимся. Ты когда дома будешь?» «Я не живу с семьей. «Я знаю». Прозвучало это так, что показалось... Он уже все обо мне выяснил. Как и прежде, стремительный, целеустремленный, настойчивый. Узнаю его. Моя родная мать до сих пор понятия не имеет, где я обитаю, а ему не составило труда найти, стоило только приехать. «Хотя матери моей просто дела до этого нет», — ехидно заметил внутренний голос. «А Матвей еще тогда...» Увидев мое выступление на огненном шоу, узнал про меня все и потом устроил нашу встречу. «Так ты когда будешь?» — вернул меня в реальность его вопрос. «Минут через 25». «Хорошо, я жду», — ответил он и отключился. «Как ждет? Где? У дома?» Я мысленно выругалась. Ведь в холодильнике шаром покати, и я планировала по дороге домой зайти в магазин. Но не хотелось после стольких лет предстать перед мужем с авоськами. Пусть мне и нет до него дела, но гордость такая вредная штука, что я лучше потом сбегаю. Домой шла не торопясь, но и специально немедля. Во дворе в глаза бросилась дорогая машина представительского класса, и я интуитивно поняла, что это его. Хотя раньше он предпочитал спортивные, а в пору нашего знакомства — вообще мотоцикл. Но Матвей всегда знал, как произвести впечатление. Вот и сейчас. Стоило мне поравняться с машиной, как задняя пассажирская дверь с глухо тонированным стеклом распахнулась. Сперва оттуда появился огромный букет, а потом и сам Матвей. Шикарный мужчина. Он и раньше имел европейский лоск, а сейчас заматерел и выглядел потрясающе. Чисто по-женски мне было приятно, что навстречу он приехал с цветами. Но вдвойне приятно стало от того, что внутри меня, при виде этого образца мужественности, ничего не ёкнуло. Я им переболела. Просто радовалась встрече, как со старым знакомым из прошлого. Поэтому легко улыбнулась и поздоровалась. «Привет, это мне?» «Конечно же тебе, самый прекрасный на свете». «Ого! Судя по блеснувшему интересу в ореховых глазах, ему действительно нравилось то, что он видел. А ведь я изменилась. В прошлом у меня были длинные волосы, А сейчас стрижка каре с рваной челкой и розовые пряди в светлых волосах. Вместо элегантных платьев, которые я носила, чтобы соответствовать успешному мужу-бизнесмену, на мне теперь рваные джинсы и свободная футболка. Хотя я и в прошлом его заинтересовала в образе дерзкой оторвы. Это уже после свадьбы я стала домашней кошечкой, и он заскучал. Примерная влюбленная юная женушка, заглядывающая в рот, проигрывала 30-летней холёной стерве, с которой он пересекался по работе и с которой закрутил роман. «Матвей, спасибо за цветы. Можешь не рассыпаться в комплиментах. Я готова на развод и проблем не создам». Я даже ощутила за себя гордость, насколько спокойно и ровно прозвучал мой голос. «Мы не виделись столько лет, и ты сразу про развод?» — притворно огорчился он. «Да я уже поняла, что ты с этим не спешишь. Признайся, просто отшиваешь надоевших подружек сообщением о наличии жены». «Ты видишь меня насквозь», — насмешливо улыбнулся Матвей, на миг растеряв свою солидность и став тем парнем, в которого я когда-то влюбилась. Но потом посерьёзнел и спросил: «Пригласишь? Или поехали поужинаем?» «Поужинать можно». Не стала я кокетничать, тем более понимая, что нам действительно стоит поговорить. «Только ехать никуда не хочется. Если ты не против, здесь недалеко есть итальянское кафе. Там готовят приличную пасту и пиццу». «100 лет не ел пиццу», — с готовностью отозвался он. «Тогда пойдем, здесь рядом. Я угощаю». «Позволь мне». «Хорошо», — не стала я спорить. «Заработанным сегодня деньгам я потом найду и лучшее применение. Только давай букет в машине полежит, все равно вернемся». С этим уже не стал спорить он. Приняв цветы обратно и положив на сиденье, велел водителю ждать. Потом предложил мне локоть, и мы пошли как парочка. Или, в нашем случае, супружеская пара со стажем. Ладно, со стажем я загнула, ведь вместе мы жили намного меньше, чем порзнь, и года не прошло, как наша семья развалилась. Раньше я думала, что при встрече скорее глаза ему выцарапаю, чем слово скажу. Но время лечит, перегорело все. Постепенно пришло понимание, что я и сама виновата не меньше. Нельзя любить безоглядно, растворяясь в другом человеке и ставя его интересы превыше своих. Никто не виноват, что глупая была и наивная. Мы сели за столик и, сделав заказ подошедшему официанту, посмотрели друг на друга. «Ты как?» — спросил он. «Нормально. Учусь, работаю». Спрашивать в ответ, как дела у него, я не стала. Не сомневаюсь, что все замечательно. «Ты зачем меня нашел? По делу или просто увидеть захотел?» Не стала я тянуть резину. «Вот». Он достал из кармана ключи и положил на стол. «Думаю, что правильнее будет, если квартира останется за тобой. Возвращайся, не нужно жить на съемной». Предотвращая мой протест, сразу уточнил: «Я живу у родителей». Мои ключи из прошлой жизни вызвали бурю эмоций, воскрешая воспоминания. Он вернулся после обучения из-за границы вникать в семейный бизнес, а я заканчивала 11 класс, когда у нас все завертелось. После окончания школы — пышная свадьба. Мою кандидатуру его родители одобрили. Я из приличной семьи, их круг. Да и мой отец впервые за всю жизнь в открытую мной гордился, что я сделала такую удачную партию, особенно после всех моих выкрутасов. Я летала тогда как на крыльях, обустраивая семейное гнездышко. послушно кивала, когда с обеих сторон меня убеждали, что поступать никуда не надо, вначале нужно наследника родить, а потом уже учиться и делать карьеру. Что мой отец, что Матвея, оба были одержимы идеей наследника. Матвей тоже не возражал, разженился и остепенился, да и мне такие рассуждения казались разумными. Мы были влюблены и с азартом делали ребенка. Только он не получился ни через месяц, ни через два, ни через полгода. Меня его родители записали к врачам, и я стала сдавать всевозможные анализы и проходить обследование, а Матвей с головой ушел в работу в холдинге отца, приходя домой все позже и позже, уставшим. Разговаривали мы все меньше, а секс стал не удовольствием, а инструментом для создания наследника. Наши родители постоянно давили и ждали внуков. Раз не получалось с ребенком, чтобы как-то это компенсировать, я стремилась стать для Матвея идеальной женой. Драила квартиру, покупала какие-то безделушки для интерьера, осваивала рецепты высокой кухни и накрывала ужины при свечах, стараясь выглядеть всегда безупречно. Отдалилась от прежней компании и друзей, ведь они не соответствовали моей новой статусной жизни, забыла о своих увлечениях и забросила любимые танцы. Позже, когда мой пыл немного поугас, старалась не жаловаться и не выносить мужу мозг, что мне скучно ждать его дома одной допоздна. Ведь он много работал на благо нашей семьи, а я все никак не могла сделать такую малость, как забеременеть. Свекровь записывала меня все к новым врачам, ведь прежние не находили в моем организме никаких отклонений. Не знаю, чем бы это закончилось. Наверное, моим срывом, ведь нервы были на пределе. Я даже отвлечься не могла, варилась в этом ежедневно, подогреваемая разговорами со свекровью, которая взяла меня под свою опеку. Его измена вскрылась банально. Я увидела пришедшее сообщение на телефон, когда Матвей забежал домой переодеться перед важной встречей и был в душе. Проследила за ним. Встреча состоялась в ресторане с холеной женщиной старше его. И я вначале успокоилась. Мало ли кого по делу нужно обхаживать. Но мой мир померк, когда я увидела, как самозабвенно они потом лижутся в машине. Не помню, как я добралась до дома и напилась. Когда муж возвратился, его ждал безобразный скандал. Мы оба наговорили много лишнего. Я схватила сумку, спешно побросав в нее документы и какие-то вещи, швырнула в Матвея ключами и уехала к родителям. Дома меня приняли, но наутро отец потребовал, чтобы я вернулась к мужу, извинилась и даже не смела думать о разводе. У него трудности в бизнесе и нужна поддержка сватов. Если я этого не сделаю, то он знать меня не желает. Можно подумать, он раньше на меня много внимания обращал. Для него всю жизнь существовал только мой младший брат Виталик, его гордость, а я так, неудавшийся первый блин комом. Я не испугалась. Мне не привыкать быть разочарованием для отца, а мои розовые очки, как и сердце, разбились вдребезги. О возвращении к мужу не могло идти и речи. И вот теперь... «Вернуться в ту квартиру?» Я смотрела на ключи, как на ядовитую змею. «Спасибо, конечно, но я не хочу», — отрицательно покачала я головой. «Лина, не дури. Хотя я тебя понимаю. Сам не смог там остановиться, когда вернулся. Слишком много воспоминаний. Если хочешь, можешь продать». «Продать? Ты серьезно? Это же подарок от наших родителей на свадьбу, она общая». Но я даже не собиралась на нее претендовать, желая забыть неудавшийся брак как страшный сон. «Пусть будет компенсацией за наше расставание, ведь это моя вина. Мы оба виноваты». Сейчас, оглядываясь на прошлое, я могла это признать. Не следовало забывать о себе, во всем угождая ему. Неудивительно, что муж быстро утратил ко мне интерес и отдал предпочтение более искушенной и ценящей себя женщине. Но... Я сгребла ключи, не собираясь отказываться от такого щедрого предложения. «За подарок спасибо». Начав жить самостоятельно, без поддержки семьи, я узнала цену деньгам. Такими предложениями не разбрасываются. Тем более, что ему это ничего не стоит, а я смогу купить себе квартиру и не тратиться на съем, да еще останется. На волне благодарности я спросила. «А ты сам как? Есть кто? Дети есть?» Его отец так ждал внуков, что не удивлюсь, если и после нашего расставания продолжил на него давить. «Это мне хорошо. Я в свое время послала всех подальше и перестала об этом беспокоиться. Тема детей для нас больная, оттого и вырвался этот вопрос». Матвей изменился в лице, но ответить не успел. Официант принес блюдо, и вопрос так и повис в воздухе. «Что ж, тем лучше. Не мое это дело». Но, к моему удивлению, Матвей ответил. Немного помолчал, правда, после ухода официанта, крутя вилку в руке, но не притрагиваясь к еде. А потом признался. «Нет. Как выяснилось, я не могу иметь детей». «Упс, вот это номер! Ирония судьбы после всего, что я прошла в свое время. А ведь доктора, который предложил обследовать и моего мужа, свекровь едва живьем не съела». Но злорадства я не ощутила, а потому вполне искренне сказала. «Мне жаль». Захотелось даже как-то поддержать его. «Зато всегда будешь знать, если подружка попытается навязать чужое дитя». Беззаботно подмигнула я, стараясь не делать из услышанного трагедии. «А если захочешь быть отцом, можно усыновить ребенка и подарить ему свою заботу и любовь». Я не знала, как Матвей отнесется к моему вольному высказыванию, все же тема деликатная, но он усмехнулся, тепло глядя на меня. Вот зря я в свое время из кожи лезла, стараясь обходить острые углы, не поднимать неприятные темы. Слушалась свекрови, которая лепила из меня достойную ее сына невестку. А ему все же нравятся девушки с перчинкой. «Отец знает?» «Нет, для него это будет ударом». «Понимаю». Мы замолчали, уделив внимание еде. «Я слышал про твоего отца. Мне жаль. Я звонил выразить соболезнования, но твой телефон был недоступен». «Отключила, не хотела никого слышать», — не глядя на него, ответила я. То время вспоминать не хотелось. «Еще бы! Мне тогда мать и братец наперебой звонили», и обвиняли, что это я, гадина, виновата в его инфаркте. И требовали, чтобы духу моего не было на похоронах. Отец меня видеть не хотел бы. Потом названивали, чтобы отказалась от наследства. Я и не претендовала. Бизнес отца все же прогорел, и его сердце не выдержало краха. Загородный дом пришлось продать, сохранилась только городская квартира. Но что-то, очевидно, на счетах осталось, раз мать может позволить себе до сих пор не работать, оплачивать образование Виталика и содержать две машины. На отцовской ездит брат. Но бог с ними, мне ничего от них не надо. Отец всегда считал Виталика своим наследником и пылинки с него сдувал, А я была так, просто путалась под ногами. Еще при жизни он дал понять, что я отрезанный ломоть, и знать он меня не желает. Пусть с трудом, но я сама встала на ноги. И учусь, и на хлеб с маслом себе зарабатываю. Остался открытым вопрос с моим браком. Первое время после нашего расставания я пыталась просто выжить. Хорошо, что приютили у себя давние друзья. Мне было не до оформления развода. Со временем я узнала, что Матвей уехал за границу налаживать работу филиала, и больше о нем ничего не слышала. Свекровь, раньше названивавшая каждый день, сразу забыла о моем существовании, как и свекор. Удерживать и возвращать меня никто не пытался. Видимо, Матвей устал от нашего брака, а его родители поняли, что внуков от меня не дождаться. Я тоже вычеркнула их из своей жизни и строила все заново. Замуж за другого не собиралась, и не возникало повода урегулировать вопрос с документами. Да и что нам делить? Из собственности одна квартира, подаренная на свадьбу, но о ней я даже не думала. «Матвей, раз ты сейчас здесь, может, оформим бумаги на развод?» Подняла я этот вопрос. «И, кстати, любопытно, почему ты сам до сих пор этим не занялся? Для моего имиджа в глазах бизнес-партнеров лучше, что я женат». «А ничего, что я с тобой не живу?» «Я объяснял, что ты учишься и не можешь приехать». Это воспринимали с пониманием. Мне даже завидовали, что жена у меня не только красивая, но и умная. Мне оставалось только хмыкнуть. Вот ведь жук. Поди и фоточки наши совместные на телефоне показывал, демонстрируя крепкую семью. Я бы хотел попросить тебя об одолжении. Давай не будем торопиться с разводом. А что так? Удивилась я. Мои уже начали подсовывать мне подходящих невест и завели песню о внуках. Лучше им сказать, что я хочу вернуть наши отношения, чтобы от меня отстали. «О, нет, это без меня. Еще не хватало, чтобы твоя мама начала мне названивать и учить жить. Знаешь, в свое время хватило». «Теперь понятно, почему он ко мне с букетом прискакал и ключи от квартиры предложил. А то удивительно, чего это у него вдруг совесть внезапно проснулась? Видимо, за неделю ему плешь уже проели». «Хорошо, тогда ты будешь строптивой женой, у которой я буду пытаться вымолить прощение и все вернуть. Своих попрошу к нам не лезть», — хитро прищурился Матвей. «Квартира — это взятка за возможные нервные потрясения?» — прямо спросила я. Судя по покаянному выражению его лица, так оно и есть. Он даже отпираться не стал. Вот же наглец! Пропадал столько лет, ни слуху, ни духу, а теперь, после всего, собирается еще в наглую меня использовать». Раньше я психанула бы, швырнула ему ключи и гордо ушла. Но теперь повзрослела и стала практичной. Квартира — неплохая компенсация за возможные издержки. Хорошо. Насколько помню, в нашем брачном договоре при разводе все, что записано на его имя — его, а на меня — мое. Ну и все его подарки не делятся. В прошлом я ушла, ничего не взяв, а сейчас бы с легким сердцем все распродала. Тогда продаем квартиру, и я оформляю новую на себя. Твоих не удивит, что мы ее продадим? Нет, скажу, что хотим забыть прошлое и начать с чистого листа. Только учти, ни в каких ваших семейных посиделках я не участвую, выкручивайся сам. «Ладно, только появишься со мной несколько раз в городе на культурных мероприятиях для поддержания легенды». «Идёт», — не стала упрямиться я. Только влюбленных изображать не проси. У нас будет дружеское общение». «Говори за себя. Я оставляю за собой право ухаживать за тобой». Я закатила глаза, но комментировать не стала. «Ладно, ему это для создания видимости перед родителями надо». Несмотря на явный интерес в глазах мужа, что-то себе надумывать я не собиралась, как и возвращаться к прошлому. И для собственного спокойствия нужно не забыть внести телефоны его родителей в черный список. Довольные заключенным соглашением, мы с аппетитом принялись за еду.